мысль о том, что человек случайно, пусть методом тыка, шагнул дальше других, даже не возникала. Более того, при словах «вечный двигатель» или «энергия из ничего» многие поглядывали на телефон, борясь с желанием вызвать срочную психиатрическую помощь. Но теперь-то есть открытие, которое переворачивает вверх дном устоявшееся представление. И стоит присмотреться к диким на первый взгляд идеям повнимательнее. Одно из преданий гласит, что в 1978 году в Швейцарии был построен перпетуум мобиле. Некий Поль Бауман смастерил его из обрывков проводов, консервных банок и прочего хлама в тюремной мастерской. Его видел немецкий профессор Стефан Маринов. Ему пришлось признать, что экспериментальный генератор, представляющий собой немыслимую комбинацию конденсаторов консервных банок, черпал ток как бы из ничего. В 1950 году английский электрик-любитель Сель создал генератор, в основе которого были вращающиеся намагниченные диски. Они нещадно искрили, ионизировали воздух, испуская озон, и почему-то самоускорялись. Однажды произошло следующее. Во время разгона генератор приподнялся, затем оторвался от мотора и самостоятельно воспарил на высоту 15 метров. На этом странности не прекратились. Скорость вращения дисков достигла фантастической величины. Вокруг них возник плазменный венчик, и генератор исчез в облаках. В Соединенных Штатах Америки в 1898 году знаменитый Тесла сделал некую машину, которая давала в высокочастотном импульсе 20 миллионов вольт. Вокруг нее, по словам очевидцев, сверкали молнии, светилась ионизированная среда. Но не это главное. Машина непонятным образом передавала энергию на 30 миль без проводов. Там, где находилось приемное устройство, ярко горели лампочки. Потом была построена более мощная установка для передачи энергии от электростанции на Ниагарском водопаде в Париж. Первая мировая война не дала продолжить эти работы. Но в 30-е годы Теслу видели разъезжающим на странном автомобиле. У того был снят бензиновый мотор и поставлен электрический. И питался он от конвертера, который, как утверждал изобретатель, черпал энергию из ничего. В начале 20-х годов наш соотечественник Чайко рассказал в Харьковской газете о том, что он открыл магнитные лучи для передачи энергии на расстоянии. Более того, построил установку, с помощью которой взрывал динамит, расположенный за много километров. Известно, что на эти работы обратил внимание Ленин. Осерчал, что в печати в период гражданской войны разглашают стратегические сведения. И распорядился отправить изобретателя к Бонч-Бруевичу в Нижний Новгород. Там его следы и потерялись, а об установке больше никто не слышал. «Спасибо, Роман Федорович», — говорю я. «За что?» Я объяснил. «За то, что он работает в серьезной оборонной фирме. Иначе кто знает, когда бы еще удалось пробить открытие. Скорее, не удалось бы вовсе. И продолжали бы изобретатели тыкать пальцем в неведомое, не понимая, правильно они попали или нет. Теперь другое дело. Появилось научное слово для поиска. Есть, конечно, опасность, что затопчут идею могущественные оппоненты, атомная и термоядерная элита. Ведь эти люди десятки лет делали все, чтобы не дать развиться альтернативным источникам энергии. Рискнувшие посягнуть на прежних и нынешних энергетических монстров, как правило, плохо кончали. Но есть и надежда, что оборонная крыша убережет возмутителей спокойствия а большой уже коллектив единомышленников не даст похоронить